Зарычав от отчаяния, я оглянулся по сторонам, желая найти безумца, посмевшего это сделать. Им оказался уже знакомый мне старик, Пакку стоял в 10 метрах от меня и, судя по всему, был тем, кто заточил меня в лед. Вот только он не учел того, что я не шибко себя контролировал. Подняв правую руку, я нацелил ее на него и практически выпустил струю пламени, как вдруг он взмахнул собственной, и из земли вырос столб льда, ударивший мою руку и направивший ее в небо. Немыслимый по своим размерам столб фиолетового пламени вырвался вверх. 26. Угасшее пламя. Фиолетовое пламя, напитанное самыми негативными эмоциями, устремилось в ночное небо, озаряя своим мистическим сиянием все поле битвы. Но, как и все в этом мире, огонь не был вечным, и спустя 10-15 секунд он иссяк, заодно забрав с собой все мои силы. Однако я не упал, ведь по-прежнему нижнюю часть моего тела сковывал лед, созданный мастером Пакку. И, вероятно, в данный момент это было плюсом. Мой взгляд все так же был устремлен в небо, и теперь, когда пламя угасло, я мог отчетливо видеть далекие звезды и серебристую луну, которая, казалось, осталась единственным объектом в этом мире, все еще имевшим ценность. «Син», — раздался голос старика, подошедшего ко мне, — «ты успокоился?» Правда, я не спешил смотреть на него. Напротив, сейчас в моей голове была лишь одна мысль: вот бы их всех не стало. Хотелось остаться одному, хорошо все обдумать, а после проснуться и осознать, что весь этот ужас был простым кошмаром, настигшим меня после трудного дня. И все же я не просыпался. Устало вздохнув, я все же взглянул на мастера Пакку и усмехнулся. О каком спокойствии можно говорить, когда случилось такое? Как я мог успокоиться, пережив? Слезы предательски потекли из глаз, а голову наполнили образы: гибель мамы, горевшая рука Тино и, последнее, похищение Харуки. «Они забрали ее», — безэмоционально произнес я, получив в ответ утвердительный кивок. «И вы не дали мне ей помочь», — продолжил, ощутив солоноватый привкус собственных слез. «Сковали меня и...» Неожиданно я ощутил запах, стоявший вокруг. Он был тяжелым и удушающим, таившим в себе простую истину. Я убил человека, и даже не одного, а почти десяток. Убил, но не обратил на это никакого внимания, словно бы это было чем-то естественным, как дыхание или шаги по земле. «Наконец-то дошло?» — вновь спросил старик, по-видимому заметив мое вмиг побледневшее лицо. Ничего не ответив, я наклонился вперед, и меня вырвало. Пламя, ранее бушевавшее в моей груди, угасло, и теперь, когда его не стало, я ощутил, как мне противно от поступков, что я совершил. Да, огневики, которых я убил, полностью заслуживали этого, но... Меня снова вырвало. «Видимо, дошло», — ответил на собственный вопрос Пакку и, едва заметно взмахнув рукой, избавил меня от ледяных оков. Правда, не стоило ему этого делать. Ощутив, что меня больше ничто не удерживает, я шагнул вперед и неожиданно понял: мои ноги затекли. Вот только стоило мне попробовать размять их, как я тут же ощутил новый рвотный позыв, за которым последовала темнота. Не знаю, сколько времени я провел в бессознательном состоянии, но сейчас я точно лежал в постели, и это было одновременно и обнадеживающим, и тревожным знаком. В голове, подобно осенним листьям, терзаемым ветром, крутились самые разные мысли. Возможно, я снова умер и переродился, или же мои размышления о том, что новая жизнь – это просто сон, созданный моим умирающим мозгом, оказались правдой лишь наполовину. Может, я был в коме и теперь, наконец, выбрался из ее объятий? Мозг был откровенно перегружен кучей домыслов и вопросов, избавиться от которых можно было лишь одним способом – открыв глаза. Однако я не спешил этого делать. Меня охватило странное чувство, так и нашептывавшее мне на ухо: пока твои глаза закрыты, ты в безопасности, и никто не сможет тебе навредить. Забавно, но на мгновение в моей голове даже проскочила мысль о том, что было бы неплохо не просыпаться вовсе, чтобы навсегда остаться в той пустоте, которую мне даровали закрытые глаза. Но долго так продолжаться не могло. Сглотнув ком, образовавшийся в пересохшем горле, я медленно открыл глаза, и первым, что я увидел, стал уже знакомый мне потолок. Похоже, я был в доме мастера Пакку, а если быть точнее, в одной из гостевых комнат, которые он ранее мне показывал. «Мило с его стороны», — саркастично протянул я, не в силах сдержать ироничную усмешку. Посмотрев в потолок еще 10-20 секунд, я тяжело вздохнул и попытался подняться. К сожалению, Первая попытка не увенчалась успехом. Казалось, что все мое тело было сковано невидимым льдом, мешавшим мне шевелиться. И все же я не сдавался, а потом попробовал встать снова, и снова, и снова. Не знаю, сколько попыток было потрачено на это. Казалось бы, легкое дело, но по итогу я сумел подняться и сесть на край кровати. Почему-то только сейчас я обратил внимание на то, что в дальнем углу комнаты горела одинокая свеча, а рядом с ней стояли небольшой кувшинный стакан. И впрямь мило, вновь усмехнулся я, с трудом поднявшись на ноги и направившись к заветной цели, воде. Шаг за шагом я двигался к невысокому столику, желая утолить жажду. Потратив на это путешествие около 20 секунд, я достиг своей цели. Оказавшись рядом с заветным кувшином, я взял его в руки и наполнил стакан водой, а после, на мгновение задумавшись, приложился все к тому же кувшину, здраво рассудив, что постоянно наливать воду в стакан – затея паршивая. «А я-то думал, что ты в первую очередь к свече полезешь», – неожиданно раздался голос старика, беззвучно вошедшего в комнату. «А ты вон прямо-таки олицетворяешь наше племя и к водичке тянешься». Оторвавшись от кувшина, я аккуратно опустил его обратно на столик и обернулся. Пакку, облаченный в домашнюю одежду, стоял в нескольких метрах от меня, а на его правой щеке красовался неприятный порез, явно полученный в ходе битвы. «Решил самое вкусное оставить на десерт», — саркастично ответил я, мысленно пытаясь понять, что меня ждет. В течение следующих нескольких секунд ничего не происходило, мы просто стояли и смотрели друг на друга, словно бы в ожидании первого шага. Однако его не было, и продолжали играть в гляделки, пока меня это не достало. Отвернувшись от Пакку, я снова потянулся к кувшину, чтобы попить. Вот только сделать этого я не смог, ведь прислонившись к горлышку и подняв сосуд повыше, я осознал, что вода внутри обратилась в лед. «Имха!» Тяжело выдохнув, я опустил его обратно на столик. «У вас хорошее чувство юмора», не оборачиваясь, произнес я и, к удивлению, услышал негромкий смешок. «Знал, что ты оценишь», ответил старик и, судя по звукам шагов, направился ко мне. «Как себя чувствуешь?» Услышав его вопрос, я собрался ответить колкостью, как вдруг в голову хлынули воспоминания прошедшего сражения. Нервно сглотнув, я ощутил, как покачнулось мое тело, а из глаз хлынули слезы. Я вмиг вспомнил все, что мой мозг пытался утаить от меня, словно в надежде огородить от боли и чувства вины. Вины за то, что... «Мама, она...» Я обернулся к Пакку. «Она мертва?» Ответом мне стал утвердительный кивок, породивший очередной ком в горле. «А, Тино?» Старик ответил не сразу, было очевидно, что он о чем-то задумался, и мою голову тут же посетили самые ужасные мысли. Но, к счастью, после непродолжительной паузы он все же заговорил. «Жив», — произнес он, снова о чем-то задумавшись. «Руку потерял, конечно, но жив», — добавил он, породив во мне странную примесь чувств. «С одной стороны, я был рад, что Тино жив, но с другой, я встряхнул головой, стараясь отогнать плохие мысли. И, где он сейчас?» Новый вопрос сорвался с моих уст. «В хижине Югоды», — просто ответил старик. «Не переживай, нормально все будет, она-то точно поставит его на ноги», я в ответ только кивнул. «А что с Ха?» Договорить я не успел. Захватили в плен, в глазах мастера воды отразился гнев. Впрочем, погас он так же быстро, как и возник. Как и многих других, столикой обреченности завершил он. И вновь повисла тишина, позволившая мне все обдумать. Судя по тому, что я проснулся в доме старика, наше племя сумело отбиться, и огневики покинули Северный полюс. Вот только при этом они сумели существенно поредить численность наших магов и воинов, что ставит под угрозу дальнейшую оборону Севера. Вернее, это ставит под угрозу наше племя в случае, если войско страны огня вернется. Однако далеко не факт, что это случится, ведь подобные экспансии требуют. Мои мысли резко прервались, а, посмотрев на Пакку, попытался заговорить я, но тут же замолк. «А сколько я спал?» Старик снова задумался, следом бросив взгляд на окно, за которым виднелась ночная улочка. «Чуть меньше двух суток», спустя несколько секунд раздумий ответил он. Услышав его слова, я поперхнулся воздухом и широко распахнул глаза. «Сколько?» Шокированно воскликнул я, но тут же пожалел об этом. По телу прошлась волна боли, заставившая меня пошатнуться и издать протяжный стон. К счастью, мастер Пакку был рядом и, заметив это, резко приблизился, хватая меня за плечи. «Тебе нужно вернуться в кровать», — Син, заглянув в мои глаза, произнес он, и я нехотя согласился. С трудом вернувшись в названное место, я опустился на край и прикрыл глаза, но лишь на мгновение, ведь стоило мне понадеяться на спасение пустоты, как передо мной снова возникли образы произошедшего. Что мне теперь делать? Вновь распахнув глаза и посмотрев на старика, спросил я. 27. Непревзойденная тактика. Что мне теперь делать? Пожалуй, именно этот вопрос определил мою дальнейшую судьбу. Я смотрел на мастера Пакку в ожидании ответа, но он все молчал и молчал, периодически задумчиво терзая свою седую бородку. В какой-то момент я даже подумал о том, что старик сам не знает, что мне делать в сложившейся ситуации, и, честно говоря, меня бы совершенно не удивил подобный исход. И все же, по истечении пары минут, он заговорил. «Уходить», без тени сомнения ответил мастер воды, заставив меня недоуменно нахмуриться. «Собирать вещи, садиться на корабль и уплывать подальше», спустя мгновение продолжил он и, шагнув в мою сторону, уселся возле меня. Правда, я не обратил на это внимания. Услышав его, внутри меня что-то сжалось, и я словно бы отключился, не в силах осмыслить слова, произнесенные человеком, которого я считал практически родственником. Почему-то мне казалось, что именно старик является тем, кто сможет помочь мне в случае непредвиденных обстоятельств. Я ожидал помощи, слов утешения и поддержки, но никак не того, что он произнес. «Если думаешь, что я гоню тебя», — вновь заговорил Пакку, следом выдержав недолгую паузу, — «то это не так. Признаюсь честно, я бы хотел, чтобы ты остался, но я ощутил, как его рука коснулась моего плеча. Теперь это невозможно». Медленно повернув голову в его сторону, я заглянул в голубые глаза и позволил чувствам взять верх. Слезы вновь покатились из глаз, я потянулся к старику и обнял его, словно бы он был последней соломинкой, которая могла меня защитить. «Ну же, Син, перестань», приобняв меня в ответ, прошептал Пакку. «Может, так и не скажешь, но это не конец жизни, и впереди тебя ждет очень и очень многое», продолжил он, и почему-то я ощутил странное успокоение от этих слов. «К тому же, перед тем, как ты покинешь Северный полюс, я хотел бы тебя кое-чему научить». Услышав его последние слова, я чуть отстранился и поднял голову, недоуменно изогнув бровь. Старик, заметив это, слабо улыбнулся и поднялся на ноги, лишь сильнее подогревая мой интерес. «Думаю, для начала нам нужен чай», подмигнув, произнес он и направился в сторону выхода из комнаты. Когда он скрылся, я громко шмыгнул носом и выдохнул. Возможно, в его словах была правда. Несмотря на весь тот ужас, что случился в последние дни, моя жизнь не закончилась. Возможно, напротив, она только-только начинается, да и в конечном счете, я сам хотел покинуть племя, чтобы посмотреть мир. Задумавшись о последнем, я неуверенно улыбнулся. Правда, эта улыбка продержалась меньше секунды, ведь потом я снова вспомнил смерть мамы, крики Тино и Харуки. Фух, встряхнув головой, я выдохнул и постарался избавиться от образов, что возникли в голове. Конечно, не сразу, но мне удалось это сделать и вновь улыбнуться, силясь найти в столь безвыходной ситуации хоть что-то положительное. «Ну, если улыбишься, значит жить будешь», — мое внимание привлек старик, вернувшийся в комнату. Посмотрев на него, я заметил небольшой чайник, который он держал в правой руке, и набор для игры в пайшо, расположившийся в левой. Не останавливаясь, Пакку прошел вглубь комнаты и направился к тому самому столику, на котором стоял кувшин с водой. Опустив на него свою ношу, он посмотрел на меня и вопросительно изогнул бровь. «Тебе особое приглашение нужно?» Пусть он и старался звучать серьезно, я уловил веселые нотки, мелькнувшие в его голосе. Отрицательно мотнув головой, я поднялся с кровати и поспешил подойти к нему, чтобы уже через несколько секунд сесть за стол напротив него. Когда мы оба расположились, старик провел рукой над стаканом, воду в котором он ранее превратил в лед, а после протянул его мне, сопроводив кратким: «Выпей». Послушно выполнив его просьбу, я вернул ему стакан и принялся ждать, пока он наполнит его чаем. О себе, конечно же, Пакку тоже не забыл и, словно по волшебству, достал еще один стакан, которого, готов поклясться, раньше не было. «Пей», вернув мне стакан, произнес он, «нас ждет долгий разговор». И вновь я не сопротивлялся, покорно приняв теплый напиток. «Этот чай отличается от того, что вы пьете обычно», сделав маленький глоток и ощутив насыщенный вкус, заявил я, чем вызвал улыбку на лице старика. «Хо, ну разумеется», – деловито ответил он, также пригубив сей чудный напиток. «Каждый листик, входящий в состав этого чая, выращивается на трех разных плантациях, раскинутых по континенту», – продолжил он, опустив кружку на стол. «Он настолько дорог, что далеко не каждый правитель может себе его позволить». Услышав последние слова мастера Пакку, я задумался. «И как же он оказался у вас?» С ноткой подозрения спросил я, вызвав усмешку со стороны собеседника. «А тебе так интересно?» Нагнувшись вперед и сощурив глаза, уточнил он, получив в ответ утвердительный кивок. «На самом деле все просто. Один старый друг часто мне его присылает», вновь отодвинувшись, ответил он. «Не знаю почему, но после его слов о старом друге я сразу же вспомнил о милом старичке, которого в мультсериале называли дядя Ира. Думаю, подобным воспоминаниям способствовала любовь к чаю, которая имелась у этого человека». «Понятно», — оторвавшись от мыслей, произнес я и сделал еще один глоток чая. «Итак, вы», — Пакку, услышав меня, нахмурился и снова наклонился вперед. «И что, даже не спросишь, что это за старый друг?» С ноткой возмущения спросил он, вынудив меня картинно повести бровью. «А, ну, что это за друг?» С недоумением поинтересовался я, породив очередной смешок со стороны старика. «Вот так тебе все и скажи», — ухмыльнувшись, ответил он и, сделав глоток из своего стакана, потянулся к набору пайшо. «Ну что, сыграет партейку?» На мгновение задумавшись, я утвердительно кивнул. «Знаешь, совершив очередной ход», — заговорил мастер Пакку, — «мне вот интересно, а чего это у тебя огонь такого цвета?» Оторвавшись от игральной доски, он пристально посмотрел мне в глаза. Услышав его вопрос, я задумался. И правда, почему он был фиолетовым? В пылу битвы я не обратил на это особого внимания, а после... После просто не думал об этом, хотя, говоря откровенно, это было странно. Я точно помню, что в оригинале существовали огни разного цвета, но это совершенно не объясняет того, почему мое пламя было именно таким. «Не знаю», — честно ответил я, потянувшись за ближайшей фигурой и передвинув ее. «На самом деле, я даже не обратил на это внимания», — добавил я, вернув взгляд к старику. «Обычно оно простое, но тогда словно бы что-то изменилось, и вот». Получив мой ответ, Пакку задумчиво покивал и, оторвавшись от меня, вернул внимание к доске. «Я слышал о разных чудесах в магии», — снова заговорил он. «Видел десятки и сотни различных техник разных стихий. Мне даже доводилось узреть синее пламя, но фиолетовое, совершив новый ход, он вернул взгляд ко мне, никогда». Смотря на него в течение нескольких секунд, я так и не нашел, что ответить, а потому просто вернулся к игре. Оценив расположение наших фигур, ко мне пришло осознание: я снова проигрывал, несмотря на то, что все мои ходы были тактически верными. И это, признаюсь честно, вызывало определенные подозрения. «Вы снова жульничали», — посмотрев на старика, заявил я. Однако, услышав это, он даже не повел бровью, словно бы я сказал какой-то несусветный бред, недостойный его реакции. «Молчите, стыдно признаться», — продолжил я, желая вывести его на чистую воду. «Хм», — задумчиво протянул Пакку, следом облизнув свои губы. «Почему ты решил, что я жульничал, Син?» — поинтересовался он, давая мне понять, что-то нечисто. «Вот только что, почему-то меня не покидало чувство, что я что-то упускаю. Все мои ходы вели к победе, но...» — я вернул взгляд к доске — «теперь я в проигрышной позиции. Полагаю, вы снова украли пару-тройку фигур, пока я не видел». Задав вопрос, я услышал тихий смешок. «Признаюсь, ты не перестаешь меня удивлять, Син», — с теплотой ответил старик. «Обычно, когда кто-то впервые сталкивается с этой тактикой, он понимает неизбежность своего поражения лишь тогда, когда все уже кончилось». Он выдержал короткую паузу. «Но не ты. Нет, ты сумел заметить раньше, и это достойно уважения. И только теперь до меня дошло, в чем было дело». В памяти всплыли обрывки канона, в реалиях которого существовала непревзойденная тактика игры в пайшо, тактика, именуемая «Белый лотос», — взяв со стола фишку, произнес Пакку. «Так называется тактика, которой я собираюсь тебя обучить прежде, чем ты покинешь северное племя воды». Услышав его слова, я нервно сглотнул, а в голове зародилось сразу несколько мыслей. Первое: знание данной тактики давало огромные преимущества на континенте. Вторая: если старик был готов обучить меня ей, это означало только одно: Он счел меня достойным стать членом их ордена. Вот только меня интересовало не это. Забавно, кто-то другой был бы в восторге от того, что узнает непобедимую тактику, но только не я. Ха, меня радовал сам факт, что он решил мне о ней рассказать. Радовало осознание того, что он не испытывает ко мне ненависти из-за моей стихии. Конечно, это было очевидно и раньше, но теперь я был полностью убежден в этом. Но перед тем, как поведать тебе о ней, я попрошу тебя кое-что сделать, продолжил мастер Пакку, отрывая меня от мыслей. Как я уже говорил, ранее мне не доводилось видеть фиолетовое пламя, и если тебя не затруднит, не мог бы ты. Пусть он и не договорил, я прекрасно понял, о чем он. Конечно, согласно кивнув, ответил я и приподнял правую руку ладонью вверх. На мгновение сосредоточившись, я позволил маленькому огоньку загореться в паре сантиметров от кожи. Вот только, его цвет был обычным. Странно, задумчиво прошептал старик, но я не обратил на это никакого внимания. В данный момент мной овладел иной интерес. Что повлияло на цвет огня? Почему он изменился? Почему он стал мощнее? Что, в конце-то концов, случилось и почему я не могу снова призвать его? Ладно, Син, снова заговорил мастер Пакку, хватит, туши. Послушно кивнув, я исполнил волю старика и обратил все свое внимание на него. Пришло время обучить тебя тактике белого лотоса. 28. На грани перемен. Пайшо, игра, ставшая краеугольным камнем взаимоотношений между сильнейшими магами своего времени. Тактика белого лотоса, совокупность ходов, ведущих к неминуемой победе. Единственный способ противостоять ей – повторять ходы соперника, и именно это является приветствием между одним членом Ордена Белого Лотоса и другим. Мастер Пакку, как и обещал, обучил меня этой тактике. Не сразу, конечно, но в конце концов я разобрался в ее принципах и, спустя пару часов беспрерывной игры, мне удалось свести партию к ничьей. Старик, заметив это, деловито улыбнулся и произнес пафосную речь, в которой восхвалял мой гений. Ладно, последняя неправда, но речь действительно была. Не знаю почему, но старик посчитал меня достойным вступления в их орден и заявил, что пройдет всего несколько лет, по истечению которых я стану одним из тех, кто будет вершить судьбу этого мира. Вот только я этого не хотел, но и сказать ему об этом не мог, а потому просто кивал, будто бы соглашаясь и, что особенно важно, проникаясь его словами. «Ну что, Син?» – произнес мастер Пакку с легкой улыбкой. «Пора заканчивать», – смахнув рукой фигуры с игральной доски, заключил он. «Теперь, когда ты знаешь о нас, последнее слово было выделено особым тоном. Я могу быть спокоен». Услышав его последние слова, я недоуменно склонил голову на бок. Не то чтобы я не понимал, но... Да, я определенно не понимал значение фразы. «Я могу быть спокоен». «Ха, должно быть, тебе интересно, почему, не так ли?» Заметив выражение моего лица, поинтересовался старик и получил в ответ утвердительный кивок. «Что ж, все довольно просто», он на мгновение замолчал, словно бы готовясь к чему-то особенному. «Как я уже сказал, тебе нужно покинуть племя, но я не могу позволить тебе отправиться в никуда, и поэтому...» Он засунул руку за пазуху халата, в который был облачен, «я написал рекомендательное письмо для моего друга, мастера меча Пиандао. Стоит ли говорить о том, что после этих слов я подавился воздухом? Пиандао, величайший мечник нашего времени и, по совместительству, один из членов Ордена Белого Лотоса. Еще в прошлой жизни я читал его страничку на Вики, силясь понять, как он добился этого титула. Он не был магом, но даже так побеждал десятки и сотни огневиков, которых к нему направляли. А еще несколько лет назад я уже слышал о нем от мастера Пакку, когда сетовал на то, что не являюсь магом. В общем, перспектива отправиться к этому человеку прельщала, вот только. «Пиандао?» – переспросил я, получив в ответ краткий кивок. «Кажется, вы уже говорили о нем и...» Я на мгновение замолк о том, где он живет. «Верно, словно бы все было так, как и должно», – произнес старик. «Он живет в стране огня, в небольшом городке под названием Шудзинг. И тебе, его палец указал на меня, предстоит отправиться туда, чтобы стать его учеником. Ну, если он согласится, конечно», – с тихим смешком заключил Пакку, вынудив меня нервно сглотнуть. «А если не согласится?» Идея уповать на удачу меня совершенно не радовала. «Ну, сгинешь где-то там», пожав плечами, ответил старик. Однако, заметив, как побледнело мое лицо, он рассмеялся и продолжил. Ладно, шучу я, Син, шучу. Как уже говорил, я написал рекомендательное письмо, и, думаю, старому другу в просьбе он не откажет. Признаюсь, эти слова не шибко обнадеживали, и все же иного выбора у меня не было, а потому я неуверенно кивнул и погрузился в раздумья. Стать учеником великого мечника – честь, уготованная не каждому. К тому же есть ли на земле место, где маг огня смог бы ощущать себя лучше всего, кроме страны огня? Наверное, нет. Правда, есть одна существенная проблема. Становление учеником Пиандао, переселение на континент – это все хорошо, но как быть с финансами? А как быть с деньгами и прочим? Прервав затянувшуюся паузу, поинтересовался я. Да и к тому же, как мне уплы? Договорить мне не дал взмах руки. «Не переживай, Син», — ответил старик, — «с деньгами я помогу, да и дома у вас явно что-то досталось». Что же касается второго вопроса, он загадочно улыбнулся, об этом я уже позаботился. «Позаботились?» — с некоторым сомнением уточнил я. «Да», — с кивком протянул Пакку. «Уплыть ты сможешь с торговцами из царства земли, а там уж как-нибудь доберешься до оккупированных территорий и попадешь в страну огня», — пояснил он, следом поднявшись на ноги. «Ну а теперь встань, Син», взмахнув рукой, призывая меня подняться, произнес он, «впереди тебя ждет длинный, что уж скрывать, трудный путь, но», на мгновение повисла пауза, «в конце этого пути тебя будет ждать то, чего все мы желаем, покой». Сглотнув ком, образовавшийся в горле, я неуверенно кивнул и, вновь дав волю эмоциям, шагнул вперед, крепко обняв старика и проронив тихое «спасибо». После этого мы вновь говорили, он объяснял мне детали моего предстоящего турне, попутно указывая на особенности местных нравов и правил, несоблюдение которых могло бы привести к самым печальным последствиям. Когда наш разговор завершился, за окном начало расцветать, и Пакку, передав мне рекомендательное письмо и увесистый мешочек с деньгами, сказал мне идти домой и собрать все, что я посчитаю необходимым. Ну а после мне нужно явиться на причал, откуда как раз сегодня отправится торговец, по забавному стечению обстоятельств являвшийся хорошим знакомым старика. Сам он, кстати, прощаться не спешил, сказав, что у нас еще будет время на пирсе. И вот, взяв все, что он мне даровал, в том числе и фишку белого лотоса, я покинул его, сказал бы скромный, да язык не поворачивается, дом и отправился к себе, дабы в последний раз посмотреть на то немногое, что осталось от счастливого прошлого. Покинув дом мастера Пакку, я ступил на улочку племени. Было раннее утро, солнце все еще не взошло, но ночная темнота стремительно уходила. Немного постояв на месте, я глубоко вдохнул и побрел в сторону дома, мысленно готовясь к очередному наплыву эмоций. Из-за того, что было еще слишком рано, улицы племени были пусты, и это, не скрою, радовало. Страшно было подумать, какое теперь у местных ко мне отношение. Вероятно, считают меня каким-то монстром, которого следовало утопить сразу после рождения. Впрочем, вряд ли абсолютно все ненавидели меня. Наверняка нашлись и те, кто, подобно старику, понимали, что я не виноват в том, что родился с этой стихией родился. И все же, наверное, это уже не важно. Мысли о том, что уже через несколько часов я окажусь на борту корабля, который унесет меня прочь с Северного полюса, будоражили и пугали одновременно. С одной стороны, я был неимоверно счастлив покинуть местные пустоши, полностью осознавая, что жизни мне здесь не дадут. К тому же, если бы я остался, меня бы вечно преследовали образы минувших дней, что было бы просто ужасно. Да и будем честны, я уже давно хотел отправиться в путешествие, посмотреть мир. Вот только, с другой стороны, мне было страшно, ведь это племя, мой дом, в котором я переродился и вырос. Это место, в котором я столькому научился, и теперь, осознав, что мне пора уходить, ощущал странную печаль и неуверенность, сопровождаемые полным незнанием того, что меня ждет. Особенно пугал тот факт, что мне предстоит отправиться в страну огня, место, населенное теми, кто убил мою маму. И пусть умом я полностью понимал, что не все они плохие, внутри все равно укоренилось терпкое чувство ненависти, которое я все еще не мог погасить. Впрочем, путь до страны огня не близкий, и, вероятно, за это время я сумею совладать с личными обидами и переварить произошедшее. К тому же, мастер меча Пиандао, друг Пакку, а значит, является если и не хорошим, то точно не самым плохим человеком на свете. Эй! От размышлений меня оторвал выкрик, раздавшийся где-то сбоку. Остановившись, я нервно сглотнул и посмотрел в сторону кричавшего. В тени ближайшего здания стоял человек, силуэт которого был мне смутно знаком, но я никак не мог вспомнить, кто это. Что, не узнал? Да, вновь подал голос незнакомец, донося до меня простой факт. Он был пьян. А если так, он шагнул в мою сторону и, оказавшись на свету, явил мне свой лик. Это был Рикку. Поправочка, пьяный Рикку, лицо которого было напряжено и явно не сулило мне ничего хорошего. Однако убегать я не торопился, продолжая смотреть на парня, словно в попытке понять, что будет дальше. Рикку тем делом направился в мою сторону и, когда нас разделяло не более 3 метров, взмахнул рукой. Заметив это, я интуитивно отскочил в сторону, сразу же готовясь продолжить скачку. Вот только, как оказалось, ничего не случилось. Ха-ха-ха, ой, не могу, ха-ха-ха. Картинно схватившись за живот, рассмеялся парень. Ты правда думал, что я заточу тебя в лед? Утерев несуществующую слезу, уточнил парень и, не получив ответа, вновь направился ко мне. Впрочем, возможно, мне стоит сделать это. Вмиг все то веселье, показанное им ранее, улетучилось, и он снова стал мрачным. Может, мне стоит прибить тебя, а? Схватив меня за плечо, спросил он. Не знаю, почему я не попытался вырваться и убежать. Мое тело не было сковано льдом или страхом, но я продолжал оставаться на месте и бездействовать в ожидании дальнейших событий. Проткнуть льдом, продолжил он, но тут же замолк, опустив голову вниз, так же, как проткнули Кура. Услышав последние слова, хоть они и были сказаны едва уловимым шепотом, я вмиг осознал, что случилось, и пусть в этом не было моей вины, мне стало невыносимо плохо, словно бы это я был виновником нападения. «Эй!» — наконец подал голос я, также опустив руку на плечо парня. «Рикку, ты пьян и тебе нужно домой», — стараясь сохранить спокойствие в голосе, произнес я, но, стоило мне закончить, как по моему лицу пришелся удар. «Домой», — ударив меня кулаком, отчего я все же отошел назад, уточнил Рикку. «Домой, блять!» — воскликнул он, и его голос разнесся по спящей улочке. «Акура вернется домой?» Он снова шагнул ко мне, вынуждая меня отступить. «Вернется? А-а!» Неожиданно я осознал, что уперся в стену, а парень подходил все ближе. «Нет, он не вернется!» Он замер в паре шагов от меня и вновь опустил голову вниз. «Уже никогда не вернется!» Мне хотелось что-то сказать, утешить его, но я не знал, что говорить. Мне было известно, что они дружили с самых ранних лет, и я полностью понимал ту боль, которую он испытывает. Вот только сделать я с ней ничего не мог, уже никогда. Вновь прошептал Рикку и, бросив на меня беглый взгляд, отвернулся. «Не знаю как, но тебе лучше поскорее исчезнуть из нашего племени, Син, стоя ко мне спиной», — произнес он. «Исчезнуть и никогда не возвращаться, ты меня понял?» Он повернул голову в мою сторону, и я, поджав губы, кивнул. «Вот и хорошо», — закончив говорить, он покинул меня, судя по всему, отправившись домой. А я продолжил стоять на месте, ощущая противоречивые чувства. Я полностью понимал его боль, но в то же время никак не мог понять, почему он ненавидит меня. Вернее, почему он ненавидит меня из-за того, на что я не мог повлиять. Я не выбирал стихию огня, я не начинал войну, я не пекло. Сдавленно выкрикнул я и посмотрел в небо. Если пару минут назад я сомневался в том, что мне следует покинуть Северный полюс, то теперь этих сомнений не осталось. Глубоко вздохнув, я продолжил путь в сторону дома, желая поскорее собрать свои вещи и уйти. 29. Дом, милый дом. Стоя напротив небольшого домика, в котором мы некогда жили с мамой, я никак не мог решиться на то, чтобы войти внутрь. В голове невольно всплыли воспоминания о счастливых деньках, вследствие породив вихрь противоречивых эмоций. Мне было больно, я ощущал себя разбитым и раздавленным, а самое главное, совершенно не понимал, как с этим бороться. И все же просто стоять, не выход. Взяв себя в руки, я сглотнул ком, подступивший к горлу, и в несколько широких шагов подошел к двери, следом взявшись за ручку и отворив проход внутрь дома. Забавно, практически беззвучно произнес я, осознав, что здесь все было точно так же, как и в день нашей ссоры. Осматриваясь по сторонам, я невольно погрузился в воспоминания, которые, казалось, происходили наяву. Вот я убегаю от мамы, которая с улыбкой догоняет меня, а тут я стою с опущенной головой и парочкой синяков, которые она лечит. Боль снова усилилась, вынудив меня встряхнуть головой и, когда образы былых дней отступили, глубоко вдохнуть. У меня было мало времени, за окнами уже виднелись лучи взошедшего солнца, а значит, я не мог медлить, позволяя воспоминаниям туманить мой разум. Собравшись с мыслями, я задумался о том, что мне следует взять. Первым и самым очевидным, что пришло в мою голову, стали деньги. Конечно, их было немного, да и мастер Пакку уже даровал мне увесистый мешочек, но дополнительные монеты лишними не будут. На мгновение задумавшись, я попытался вспомнить, где мама хранила деньги. Точно, вслух произнес я, направившись в дальнюю комнату нашего домика. Она была маленькая и большую часть времени пустовала, но, по словам мамы, она существовала на случай, если кто-то останется у нас ночевать. Правда, за все 13 лет моей жизни таковых случаев не было, и мы использовали эту комнатушку как своеобразную кладовую, складывая туда все, что не должно было быть на видных местах. И именно в этой комнате стояла небольшая коробочка, в которой мама хранила все свои сбережения. Вот только едва ли их было много, ведь в нашем племени деньги не сильно ценились, и единственная причина их существования на Северном полюсе – торговцы царства Земли. Впрочем, в данный момент все это не имело никакого значения. Подойдя к нужной комнате, я прошел внутрь и принялся выискивать нужную мне коробочку. Благо искать долго не пришлось, и уже через пару минут я считал медные монеты, попутно сетуя на незнание их действительной ценности. В плане, мне были известны расценки землянников, которые периодически заплывали в наши края, но то были цены морские, а вот на континенте все могло отличаться. Даже не так, я более чем уверен, что цены на большой земле ниже, а это порождало незнание того, сколько у меня денег в действительном эквиваленте. А я то думал, когда ты придешь, неожиданно позади меня прозвучал знакомый голос, «Син». Стоя спиной к двери, я интуитивно напрягся. «Повернись же», — вновь произнес мужчина, а в его тоне мелькнул приказ. Посмотрев на монеты, которые держал в руках, я обреченно вздохнул и, положив их обратно в коробочку, медленно обернулся. Наставник Нара, посмотрев на человека, стоявшего в нескольких метрах от меня, сухо произнес я. В течение следующих 20-30 секунд была тишина, ни он, ни я не спешили заводить диалог и просто смотрели друг на друга, словно бы в ожидании первого шага. Забавно, но я отчетливо видел меч, который мужчина держал в левой руке. Меч, который наталкивал меня на самые неприятные мысли, порождающие рациональное желание атаковать первым. И все же я не делал этого, попросту не ощущая угрозы, которая должна была исходить от Нара в случае, если он хотел убить меня. «Я хотел поговорить с тобой раньше, но Пакку был против и не пустил меня», — наконец заговорил наставник, вынудив меня недоуменно изогнуть бровь. «Сказал, что ты спишь и послал меня куда подальше», — продолжал он, а я отчетливо видел, как напрягается кисть его левой руки, и я уже практически ушел, как вдруг заметил тебя в окне его дома. «Представляешь, ты не спал», — он криво усмехнулся. Я же, в свою очередь, склонил голову на бок и задумчиво хмыкнул. Старик не врал, я действительно спал и проснулся недавно, стараясь сохранять спокойствие, произнес я и поднял правую руку на уровне груди. А после того, как проснулся, узнал о победе и том, что мне нужно покинуть племя, над ладонью загорелось пламя. И я собираюсь это сделать, поэтому, прошу, давайте без конфликтов, наставник. Простой, дайте мне собрать вещи и ты огонечек-то загаси, перебил меня Нара, следом шагнув в мою сторону. Ты чего это подумал, что я тебя? Он провел большим пальцем по шее и, получив утвердительный кивок, нахмурился. Син, ты совсем спятил или что? Чуть ли не вскрикнул он. Я пришел сюда не за этим. И вновь на моем лице отразилось недоумение, вызванное его словами. А зачем тогда? Погасив пламя, уточнил я, все еще неотрывно следя за каждым его жестом. Поговорить, разумеется, тут же ответил мужчина. Ну и попрощаться, раз уж такое дело, в последних словах промелькнула печаль. Подметив эту деталь, я немного расслабился, и между нами состоялся непродолжительный разговор. Как оказалось, Нара был одним из тех, кто разделял мнение мастера Пакку и пытался меня защитить, но, к сожалению, безуспешно. Во многом из-за того, что против меня выступал вождь нашего племени, одно слово которого значило больше, чем голоса всех жителей вместе взятых. Кроме того, мы немного поговорили о Тино, который был в лекарской хижине. Согласно словам наставника, его жизни ничего не угрожало, но вот о воинском будущем ему придется забыть, поскольку руку он потерял. С другой стороны, потеря конечности – не самая большая цена за возможность жить дальше, а потому, все равно это ужасно, опершись о стену, произнес я, получив в ответ согласный кивок, а после и вопрос, заставивший меня поджать губу. «Может, навестишь его перед отбытием?» – с толикой надежды спросил наставник, но я в ответ лишь отрицательно мотнул головой. «Как бы мне этого не хотелось, я не мог себе позволить посмотреть в глаза лучшего друга, опасаясь увидеть в них ненависть. К тому же, даже если бы я захотел, время не позволяло. В течение следующих пары минут мы снова молчали. Правда, в этот раз я не бездействовал и занимался сбором вещей. Найдя походную сумку, я положил в нее все деньги, что у меня были, сложил более-менее подходящие для теплого климата вещи и все. Как оказалось, больше у меня не было ничего, что следовало бы взять с собой. А, ну и, разумеется, я не забыл про рекомендательное письмо, а вместе с ним и про фишку белого лотоса. Они также отправились в сумку, тем самым знаменуя окончание моих сборов. Кажется, я готов, посмотрев на Нора, все это время стоявшего возле стены, произнес я. Ответом мне стал легкий кивок, после которого мужчина шагнул в мою сторону. «Ничего не забыл?» Заглянув в мои глаза, спросил он, и я на мгновение задумался, а после отрицательно мотнул головой. «Уверен?» И снова вопрос, на который я безмолвно кивнул. «А если подумать?» Я склонил голову на бок и окинул его вопросительным взглядом, как бы говоря, «Ну ладно, говорите уже, что вы там придумали?» Наставник, заметив это, негромко хохотнул и поднял руку, в которой удерживал меч. «Узнав о том, что тебя хотят изгнать, вытащив клинок из ножен», — заговорил он, — «я лично отправился в оружейную, чтобы заточить меч, с которым ты был на поле боя». Услышав это слова, увидев знакомое лезвие, я ощутил, как сердце пропустило удар. «Заточить для того, чтобы ты смог взять его с собой, Син», — он протянул его мне. Приняв дар наставника, я сглотнул комок напряжения, образовавшийся в горле. Я изучал уже знакомое лезвие взглядом, а после «Спасибо», посмотрев в глаза мужчины, с благодарной улыбкой произнес я. «Обещаю использовать его лишь на благо и полно, Син», взмахнув рукой, прервал меня наставник. «Используй его, чтобы сохранить жизнь свою и тех, кто тебе дорог». Он протянул мне ножны, которые я принял с легким кивком. Засунув меч в ножны, я опустил его на пол и вернул взгляд к Нора. «Я буду скучать», честно признался, следом шагнув вперед и обняв наставника. Он обнял меня в ответ и вновь усмехнулся, ответив, что это взаимно. И все же это не могло длиться вечно, я и так задержался здесь больше положенного. Разорвав объятия, я взял в руки меч и походную сумку, а после обратился к наставнику, предложив ему проводить меня до причала. К счастью, он согласился, и вот, спустя десяток секунд, я покинул дом, в котором когда-то переродился. Мы попрощались с наставником Нора возле входа на пристань. Не знаю почему, но идти дальше он не захотел и, сославшись на какие-то дела, удалился. Впрочем, причиной его поведения вполне мог оказаться мастер Пакку, уже стоявший на пирсе и, судя по всему, ожидавший меня. Еще немного постояв у входа, я направился к нему, ощутив, как сердце забилось чаще. Наверное, только в этот момент я понял, что все это не сон, и меня действительно ждет новая жизнь, которая начнется на континенте. «Простите, что задержался», подойдя ближе к старику, произнес я, привлекая его внимание. «Все хорошо, Син», взглянув на меня, ответил он и, заметив меч, недоуменно изогнул бровь. «А это вот, подарок от Нора», прервав его, сказал я и оглянулся по сторонам. «Итак, на какой корабль мне нужно?» На воде было несколько кораблей, но лишь два из них принадлежали царству земли. Пакку, услышав мой вопрос, кивнул в сторону того, что был поменьше. Правда, размер меня совершенно не волновал, и, получив ответ, я благодарно улыбнулся. Несмотря на все, что случилось, сейчас я испытывал странное чувство успокоения. Да, жизнь ощутимо вдарила под дых, но нашлись люди, готовые помочь мне, и в голове возник вопрос, который я тут же озвучил. «Вы знаете, кто мой отец?» Посмотрев на старика, поинтересовался я. Не знаю почему, но теперь, осознав, что я скоро окажусь в стране огня, мне стала интересна его личность. Возможно, если мне повезет, я смогу найти его и «Нет», — обратив взор на меня, ответил Пакку. «Скажу тебе честно, Син, я знал о том, что твой отец, маг огня», — он выдержал короткую паузу. «Асука рассказала мне об этом после твоего рождения, да и...» Старик снова замялся, явно стараясь подобрать правильные слова. «По срокам все сходилось». «Сроком?» — с недоумением уточнил я, не совсем понимая, о чем он. «Имха», — Пакку устало вздохнул. «Практически за год до твоего рождения на племя напали, я заметил боль, отразившуюся на его лице. Именно после того нападения и появились врата, ведь тогда они похитили многих». Син, он вновь замолчал. «И Асука была одной из тех, кто попал в плен к воинам огня. Затем шли дни, недели, месяцы, никто уже и не верил в то, что кто-то сможет вернуться. Как вдруг, в одну из ночей, к нам прибыл корабль царства земли», — он усмехнулся. «Простой торговый корабль, мы и не заподозрили ничего, пока с него не сошла Асука». Внимательно слушая старика, я ощутил странное чувство, определить которое так и не смог. «Она была беременна, и это, разумеется, породило слухи», — продолжил Пакку. «Но тогда ей повезло, какой-то мальчик из царства земли заявил, что у нее был роман с его отцом, и все поверили». Он внимательно посмотрел на меня. «Но только не я», — с печалью произнес он. «В ночь, когда ты родился, я ощутил странное чувство, Син. Не знаю, что это было, но тогда я посчитал это знаком. Я навестил Асуку и, заметив тебя, сразу все понял. А после она призналась, что твой отец — один из воинов страны огня, но...» Старик снова замолк, а я затаил дыхание. «Они влюбились друг в друга, и он помог ей бежать», — закончил Пакку. «Помог бежать», — уточнил я, сделав маленький шаг в его сторону. «А сам он тоже бежал, или...» Меня прервал взмах руки. «Кажется, тебе пора, Син», — с улыбкой произнес старик, кивнув куда-то в сторону. Проследив за траекторией, я заметил пухлого мужчину лет этак 50. Он был в одеждах царства земли, его глаза были карими, а лицо обрамляла забавная борода, совершенно ему не подходившая. «Это Юаки», — спустя пару секунд добавил мастер Пакку, — «тот самый знакомый, который доставит тебя на континент 30. Путь по воде. Уже месяц прошел». Именно эта мысль возникла в моей голове, когда я открыл глаза и посмотрел в потолок каюты, которую занимал. Она была маленькой, вот совсем крохотной, но я не жаловался, ведь какой в этом смысл? Напротив, я был чрезмерно благодарен за то, что мне вообще выделили хоть что-то, а не отправили жить в трюме. Впрочем, не уверен, что такой поворот смог бы меня огорчить, ведь... Имха, выдохнув, я встряхнул головой и поднялся в койке, следом повернувшись к краю и опустив ноги на деревянный пол. Покинув племя и оказавшись на торговом судне царства земли, я не знал, как мне стоит себя вести. Вернее, в первые дни плавания я всех сторонился, во многом из-за косых взглядов, что на меня бросали. Причина этому была довольно проста. Слухи о том, что я маг огня, добрались и до членов экипажа, в результате чего они вели себя крайне настороженно. Но, стоит отметить, дальше косых взглядов дело не заходило. Впрочем, со временем последних становилось все меньше. Шли дни, а после и недели, за время которых я сумел постепенно влиться в морской коллектив, показав всем, что не являюсь чудовищем, коим многие из них видели магов огня. К тому же, примерно на шестой день плавания у меня появился друг, мальчишка, немногим старше меня, по имени Тома. Он был сыном капитана и, думаю, так можно сказать, с пеленок бороздил моря и океаны, попутно сыскав уважение среди других матросов. И, как несложно догадаться, дружба с ним окончательно усмирила то недоверие, которое я вызывал раньше. И вот, спустя месяц, я уже не ощущаю себя чужим на этом, не побоюсь этого слова, внушительном судне. Хотя, вспоминая корабли огневиков, которые я мельком увидел во время сражения, могу заметить, что они все-таки были больше. Не сильно, конечно, но все же это бросалось в глаза. А еще они были металлическими, в то время как наш корабль был деревянным, отдаленно напоминая парусные корабли из моего прошлого мира, МГХ. Решив размять затекшие за ночь конечности, я ощутил неприятную скованность в области шеи и негромко застонал, сетуя на чрезмерно жесткую койку. Впрочем, проблема болезненных ощущений решалась довольно просто. Поднявшись на ноги, я принялся за зарядку, нацеленную лишь на одно – убрать сонливость, попутно разогнав кровь по всему организму. Потратив на физические упражнения около 10 минут, я нашел обувь и, обувшись, поспешил покинуть каюту, направившись на палубу. Выйдя туда, в первую очередь я посмотрел на небо. Судя по расположению солнца, сейчас было около 9 часов утра, и большая часть экипажа уже занималась своими обязанностями. Оторвавшись от небесного светила, я посмотрел на водную гладь и улыбнулся, вспоминая слова капитана о том, что до конца нашего плавания осталось порядка недели. Недели, по истечению которой я ступлю на большую землю и начну свой новый путь в этом. «Да с чего ты взял, что лысеешь?» Неожиданно до меня донесся мужской голос. Оторвавшись от мыслей, я повернул голову в сторону говорившего и заметил нескольких матросов, стоявших вокруг мужичонка, на вид лет 35. Будучи в центре компании, он держался за волосы и указывал на линию их роста. «С чего взял? С чего я, чтоб тебя, взял?» Воскликнул он, с силой дернув локон коротких темных волос. «Вот, смотри, они выпадают». Он демонстративно поднял вырванный клок, а после, примерно через пару-тройку секунд, скис и понурил голову. «Мой отец начал лысеть в этом же возрасте, и его отец тоже, и...» «Да поняли мы», — прервал его очередной член экипажа и, на мгновение задумавшись, добавил, «думаю, у тебя волосяная инвалидность». Стоило прозвучать этим словам, как лысеющий мужичок вскинулся. «Какая нах, КХМ», — мое внимание привлек кашель Юаки, того самого знакомого мастера Пакку, раздавшийся сбоку. «Неприятная ситуация», дождавшись, пока я на него посмотрю, произнес мужчина и выдержал короткую паузу, но, что уж скрывать, вполне естественное, заключил он с негромким смешком. Смотря на него, я ненадолго задумался, одного взгляда было достаточно, чтобы понять, он торговец царства земли. Об этом говорили его одежды, они были темно-зеленых и коричневых оттенков, при этом явно сшитыми из дорогих материалов. Сам он, впрочем, им вполне соответствовал. Это был высокий мужчина с коротко стриженной темной бородкой и забавными усиками, которые, словно в насмешку, были с одной стороны седыми, а с другой темно-каштановыми. Наверное, вырвавшись из раздумий, неуверенно ответил я и вернулся взгляд к водной глади. Юаки, заметив это, негромко хмыкнул и сделал шаг в мою сторону, следом облокотившись на борт корабля. «Скучаешь по дому?» Слегка наклонившись вперед, он повернул голову ко мне и заинтересованно изогнул бровь. «Хаэм», задумчиво протянул я, также взглянув на него. «Скучаю, конечно, но, я ухмыльнулся, не думаю, что еще когда-то захочу поплавать на корабле». И вновь раздался тихий смешок, изданный мужчиной. «Да», мечтательно протянул он, посмотрев куда-то вдаль. «Плавание по миру не для всех», произнес он, а после задумчиво поджал губы. «Но, думаю, для тебя это должно быть легче, чем для старого мага Земли», насмешливо добавил он, подмечая свою родную стихию. И вроде бы он был прав, я даже мог согласиться, но, вот только я маг огня, без особых эмоций ответил я. Юаки, услышав эти слова, немного замялся. Вероятно, он не хотел напоминать мне об этом, помня, через что мне пришлось пройти. А может, все дело было в ином, и он банально боялся, что я ненароком сожгу корабль. Имха, кто знает. Кстати, Син, спустя 10-15 секунд снова заговорил мужчина, видимо желая перевести тему в иное русло, ты так и не надумал переодеться в более. Он на мгновение замолк, в более подходящие для здешнего климата одежды. Услышав очередной вопрос, я вспомнил разговор, состоявшийся между нами не так давно. Тогда Юаки убеждал меня в том, что мне просто необходимо сменить шерстяные одежды северного племени воды на более подходящие теплому климату одежды царства земли. Но, к его сожалению, я отказался, сопроводив все это фразой о том, что эти одежды являются связью с моей родиной. К тому же, по прибытию на континент, я в любом случае буду вынужден избавиться от них, ведь, по словам все того же Юаки, чтобы попасть в страну огня, мне необходимо одеваться нейтрально, дабы не вызвать подозрений. И, что уж скрывать, в этом он был полностью прав. Но пока мы на воде, мой ответ прежний, посмотрев на него, я отрицательно мотнул головой, получив в ответ обреченный вздох. Ну как знаешь, Син, как знаешь, через несколько секунд, легонько хлопнув меня по плечу, произнес он и отвернулся, чтобы уйти. Снова оставшись один на один с собственными мыслями, я вернул взгляд к водной глади и погрузился в воспоминания о доме и людях, которых, вероятно, больше никогда не увижу. Забавно, но боль утраты практически угасла, лишь иногда напоминая о себе, и теперь все произошедшее не казалось мне концом света. Напротив, анализируя случившееся каждую ночь перед сном, я пришел к выводу, что мне нужно все отпустить и двигаться дальше, ведь мама точно хотела бы этого. К тому же, пусть она и умерла, в этом мире остались люди, ради которых мне стоит жить дальше. Жить и становиться сильнее, чтобы однажды, как и сказал мастер Пакку, вершить судьбу этого. А, вот ты где. Мои размышления были прерваны самым наглым образом. Тома, подкравшись ко мне со спины, хлопнул меня по плечам и закричал, вследствие чего я боязливо дернулся. Резко обернувшись к нему, я намеревался прочитать ему парочку нотаций, но стоило мне увидеть его рожу, как меня пробило на смех. На корабле существовало много традиций, одной из которых были извечные шутки и приколы, жертвами которых становились абсолютно все, кроме, разве что, капитана и Юаки, так как с ними шутить себе дороже. Но Тома, в отличие от отца, не был неприкосновенен, и потому в данный момент его лицо было разукрашено какой-то черной дрянью, отдаленно напоминавшей уголь. Да и ладно бы это были простые разводы, но нет же. Кто-то целенаправленно разукрасил его глаза, губы и нос, вследствие чего он стал похож то ли на панду из моего прошлого мира, то ли на какого-то отпетого рокера, все оттуда же. Чего ржешь? Увидев мою реакцию, воскликнул парень, но в результате я лишь больше рассмеялся и картинно схватился за живот. Ви, видел бы ты свою рожу, ха-ха-ха. Сквозь смех произнес я, вынудив Тома недоуменно нахмуриться, а после, осознав смысл моих слов, гневно закричать и заозираться по сторонам. Другие члены экипажа, с которыми он ранее говорил, видимо, ничего ему не сказали и теперь, заметив его выражение лица, откровенно ржали, лишь сильнее нервируя парня. Впрочем, он не побежал к ним, чтобы узнать, кто же такой умный додумался его разукрасить. Нет, перед этим он направился к бочке с водой, стоявшей неподалеку, и заглянул в нее, чтобы уже через пару секунд вновь закричать: «Да чтоб вас, да я». Вот теперь он побежал в сторону матросов, намереваясь выяснить, кто ответственен за его новое амплуа. А что касается меня, ну, я перестал смеяться и теперь просто наблюдал, как он гоняется то за одним человеком, то за другим. Разумеется, во всем этом не было какой-то злости или обиды, здесь была лишь скука, вызванная долгим плаванием. И, наверное, больше всего это влияло на Тома. Так уж вышло, что в первые дни своего пребывания на судне он казался мне каким-то, не то чтобы странным, но весьма пугающим. Вечно угрюмый парень, бросавший на меня косые взгляды, явно не вызывал доверия. Однако, как выяснилось потом, это было следствием банального любопытства, ведь помимо меня на корабле более не было детей.